Анетта поспешно разбудила его. Она сошла вместе с ним. Они отправились, как было условлено, в трактир. К их столу подошел пожилой, уже с проседью в волосах, крестьянин. Он был спокоен, нетороплив в словах и движениях. Он спросил, как поживает Питан. Все трое выпили черного кофе, и теперь уже все выглядело так, будто двое мужчин вместе явились сюда из деревни, чтобы встретиться с проезжающей Анеттой. Они попрощались с ней, подошли к конторке. Крестьянин здесь, по-видимому, был свой человек. Он спокойно своим певучим говором обменялся двумя-тремя словами с буфетчиком, затем не спеша вышел через боковую дверь. Франц нес купленный крестьянином ящик с пивом. Она отвернулась в вагон, поезд тронулся. Из окна купе была видна белая дорога под серым небом, среди сверкающих заснеженных полей, опоясанных стеной гор. И по ней ехала, все удаляясь, отыскивая брешь в кордоне государства, в кордоне тюрем, телега, увозившая друга к умирающему другу. Часть четвертая. Зимний ветер насквозь продувал большой город, раскинувшись по берегам Женевского озера, светлый, холодный, залитый солнцем. Анетта вошла в ближайшую к вокзалу гостиницу и заказала на ночь два номера. Она с трудом держалась на ногах, но отдыхать было не время. Тревога и волнение не позволяли ей предаваться отдыху, пока она не узнает, что Франц спасен. Хотя он никак не мог приехать раньше вечера, она поджидала его чуть не с полудня в привокзальном саду, где они уговорились встретиться. В изнеможении, бросаясь на скамью и тут же вскакивая, мечась по аллеям, разбитой усталостью, продрогшей на холодном ветру, она покидала свой пост лишь потому, что боялась обратить на себя внимание и слонялась где-нибудь поблизости. День прошел, наступил вечер. Она отвернулась в свой номер. Из окна она различала угол сада и ворота. Напрягая зрение, она всматривалась при свете электричества в силуэт каждого прохожего. К 10 часам она снова вышла. В аллеях, громыхая, как телега, носился ледяной ветер. Звезды в небе, казалось, мигали от его дыхания. И Анетте чудилось, что эти огоньки вот-вот померкнут. В 10:30, наконец, показался Франц. Да, это его неуверенная походка, его торопливый шаг. Он похож на заблудившегося взрослого ребенка, который кусает губы, чтобы не заплакать. Франц прошел мимо Анетты, не видя ее. Когда она окликнула его, он завопил от радости. Анетта жестом заставила его прикусить язык. Она сияла. Франк был весь в грязи. Казалось, он подобрал ее на всех пройденных дорогах. На повороте аллеи Анетта стала щищать ее рукой. Ему не следовало обращать на себя внимание своим видом. Франц не возражал и не извинялся, весь отдавшись радостному сознанию, что он же не одинок, что он сможет все рассказать ей. Анетта просила его подождать, пока они не будут у себя. Там они наговорятся. Пробыв весь день и вечер на холоде, она простудилась, но была так счастлива, что не думала об этом. С вокзала катилась волна пассажиров. Франц незаметно вошел в гостиницу. Анетта записала его как своего брата. У них были смежные номера. Анетта накормила Франца. Он ел жадно и говорил, говорил, не уставая рассказывать все подробности бегства. Анетта, наклонившись к нему, все подсовывала ему пирожки, чтобы он говорил не так громко. Она сидела полусонная, со слезящимися от насморка глазами, с тяжелой головой, сморкаясь, чихая. Франц ничего не замечал. Он никак не мог насытиться и наговориться. И как не утомлена была Анетта, ей не хотелось, чтобы он перестал говорить. Стук в стенку напомнил им, что существуют и другие. Тогда Франц умолк, и вдруг его сморила усталость. В полном изнеможении он бросился на постель и заснул. Но лихорадочно возбужденная Анетта ворочалась сбоку на бок, прислушиваясь к звукам, доносившимся из соседней комнаты. Дверь была открыта. Анетта упивала смерным дыханием своего юного спутника, радостной мыслью, что она спасла его. Горло у нее болело, грудь заложила. Она закрывала рот одеялом, чтобы Францу не было слышно, как она кашляет. На утро она поднялась рано, почистила одежду и вышла позвонить по телефону матери Жермена. «Едем». Вернувшись, она обнаружила, что Франц еще не проснулся. Она не решалась будить его.